Глава 31. Замедлить вращение транспорта теперь было нечем. Оставив иллюминатор открытым, Ажье время от времени отстегивалась и выглядывала наружу. Иногда так делал Флойд. Хотя, конечно, надежнее было бы оставаться в креслах. Пусть и поврежденный, транспорт пребывал в стабильном состоянии. С момента выхода из гиперсети в окрестность Марса не случалось новых поломок, в отсеке держалась приблизительно треть атмосферного давления. Для дыхания воздух был слишком разрежен, кислородную маску не снимешь, но, по крайней мере, не так холодно, как за бортом. Еще работали питающиеся от батарей обогреватели. «Пока мы в безопасности», — заключила Ажье. «Сейчас можно только сидеть и ждать, пока кто-нибудь не догадается, где нас искать». «А он догадается?» «Не сомневайся. Ведутся поиски и прочесывается каждый дюйм пространства. Даже не будь на этом судне маяка, нас бы все равно обнаружили. Нужно лишь немного терпения». Уверенность Ажье казалась хрупкой, готовой лопнуть в любой момент. Словно тонкий лед под ногами. Судя по тону, у тебя уже выстроилась теория насчет нашего выживания. Должно быть, люди Авелинга решили уничтожить Фобос. Облако газа и пыли – все, что осталось от него. Пролетая сквозь облако, мы сталкивались с мусором. Наше счастье, что не напоролись на что-нибудь крупное и быстрое. Они взорвали целую Луну, не слишком ли кардинальная мера? Это был единственный способ спасти нас. Думаю, они уловили отраженный от нашего судна сигнал и поняли. Мы приближаемся слишком быстро и не успеем погасить скорость в тормозной системе капсулы. Но ее единственное назначение – поддерживать вакуум в устье тоннеля. Если избавиться от зала, где воздух находится под давлением, и от Фобоса вместе с ним, капсула не нужна. Мы и так прилетим в вакуум. Но ты же говорила, что у них слишком мало времени на подготовку к нашему приему. Наверняка у них есть экстренная программа действий на такой случай. Люди моментально эвакуируются со спутника. А в тот помещены ядерные заряды, чтобы разнести громадину в клочья и открыть нам выход в пространство. И все это за 5 минут? Флойд, другого объяснения нет. Ну, я могу на ходу из пальца высосать сколько угодно. Например, что Луну взорвал к чертям кто-то другой, а наш прилет не имеет к этому ни малейшего отношения. Нет, Флойд, объяснила Ажье терпеливо, как ребенку, посвящаемому в премудрости взрослого мира. Кто-то другой не взрывал Фобос, здесь так не делается. Хоть сейчас и кризис, никто в здравом уме и твердой памяти. Вдруг она замерла, тихо охнув. Ажье, знаешь, ты можешь оказаться прав. А я очень надеялся ошибиться. В облаке светились взрывы. Вспомнила она огни и розовую вспышку. Выглядело так, будто там воюют. И кто мог разнести в клочки целый спутник? Если его не взорвали мы сами, применив ядерные заряды, то сделать это могли только прогры. Мысли в усталой до нельзя голове шевелились медленно, неохотно. Только в таком зашибленном состоянии и можно подумать, что ради тебя взорвут Луну. Знаешь, последняя вспышка самая яркая. Продолжай. Это схлопнулась червоточина. Всю дорогу мы неслись перед ее обваливающейся оконечностью. Мы выскочили, и червоточина ударилась о свое устье. Представь, как бьет растянутая и опущенная с одного конца резиновая лента. Не удивлюсь, если взрыв уничтожил всех сражающихся вблизи Фобоса. А мой билет домой? Пропал. Линия закрыта. Так я и думал. Флойд, прости. Тебе не за что просить прощения. Я сам лез, причем упорно. Пока не влез дальше некуда. Неправда. Отчасти виновата и я. Нельзя было пропускать тебя сквозь цензор. И уж тем более на борт транспорта. Малышка, посмотри правде в глаза. Без меня ты не вернулась бы домой. Ажье не нашлась с ответом. Флойд был прав. Без его помощи она умерла бы в коллапсирующем тоннеле, разорванная на кусочки под сполохи фейерверка из разбитого транспорта. Все равно это неправильно. Я увела тебя из твоего мира, оборвала все твои связи с ним. У тебя не было выбора. Она коснулась раны, жаркой, отзывающейся болью. Принимаемый Уэлл был из тех, что недолго остаются в теле. Демонтируются, растворяются, становятся частицами телесной химии. Ажье ведь надеялась на помощь сразу по прилете. «Ты как чувствуешь себя?» – спросил Флойд. «Слегка прихварываю, но ничего, пока терпеть можно. Тебе нужна медицинская помощь». Да, и надеюсь, меня отдадут врачам, как только вытащат из этой жестянки. Если нас вообще найдут. Должны найти. Я не сомневаюсь, что Скелсгард сообщила Калискану о нашем старте с Земли-2 и о важных сведениях, которые мы везем. Ты готова объяснить, наконец, чем они так важны? Мы ведь уже прилетели к тебе. Флойд, взгляни-ка еще раз в окно. Посмотри на Марс. Ажье рассказала про Марс. А затем про серебряный дождь и про то, что он сотворил с планетой. Серебряный дождь был оружием, созданным во время последней войны между програми и ретрами. Его вырастили из образцов взбесившихся нанороботов, покончивших с жизнью на Земле. Дезертиры из полисов дали необходимое познание в нанотехнологии, Остальное довершили проворство, сметка, талант и высоколобая спесь ученых СХБВ, превративших крайне грубое средство разрушения в совершенное оружие, тонкое и элегантное, как самурайский меч. Серебряным дождем засеяли начинавшую густеть атмосферу Марса, подвергнутого терраформированию. В ней распылили множество спор, покрытых слоем распадающейся со временем керамики. Споры опустились к почве, рассеялись по огромной территории. Полисы не могли и вообразить, что враг использует против них нанотехнологию, ведь именно ее ретро ненавидели более всего. Серебряный дождь было очень трудно обнаружить. Специалисты полисов ожидали на Марсе оружие гораздо грубее, и потому их нанофильтры не были настроены на механизмы, столь изощренные, крохотные, смертельные. Дождь проникал в организмы, не нанося поначалу вреда. Он пробирался не только в людей и животных, но и во все биологическое, что колонисты сумели приспособить к жизни на Марсе. Для дождя не были препятствиями шлюзы и замки, кожа и клеточные мембраны. Попадая в кровь, он вскоре достигал мозга. Даже выводки нанороботов, носимых программами в своих телах, не смогли распознать пришельца. Настолько он был мал и аккуратен. Шли дни, дождь не проявлял себя, но распространялся повсюду. Он просочился в ирригационную систему, растекся по каналам за пределы зоны высева. Он передавался при физическом контакте, разносился ветрами и дождем. Он неустанно систематически размножался, но очень эффективно, никогда не расходуя столько ресурсов, чтобы привлечь к себе внимание. Люди жаловались на легкое недомогание, похожее на симптомы простуды. Но ведь никто из прогров, ни тогдашних, ни теперешних, в жизни не болел простудой. Программисты СХБВ запрограммировали «Серебряный дождь» активироваться 28 июля 2243 года, в день и месяц нанокоста, постигшего Землю. Но это совпадение было случайным, дата диктовалась стратегическими надобностями войны. Однако, когда совпадение осознали, генералы не захотели менять дату активации. Сочли, что это будет откровенным посланием полисам. Расплатой за то, что их идейные предшественники сделали с Землей. Когда «Серебряный дождь» активировался, все зараженные организмы умерли в одно мучительное мгновение. Крохотные мины с часовым механизмом проникли в каждую клетку. Видеозаписи зафиксировали, как люди застывали на полушаге, на полувздохе и падали на землю. В их телах единовременно прекратились все биологические процессы. Так ломается под воздействием вируса компьютерная программа. Кровотечения не было, равно как и признаков разложения. Люди стали холмиками пыли, сохранившими контуры тела. Когда стали разрушаться системы жизнеобеспечения населенных пунктов, когда заглохли оставшиеся безнадзорными генераторы атмосферы, человеческую пыль развеяло ветром, словно пепел. СХБВ не хотели истребить всю жизнь на Марсе, имея там свои интересы. Если бы «Серебряный дождь» вышел из-под контроля, а в таком масштабе его испробовали впервые и трудно было предсказать эффект, то над Марсом рассеяли бы споры антидождя, сделанные специально для того, чтобы вовремя нейтрализовать нанозаразу. Но антидота не потребовалось. Дождь сработал точно по плану. Прогры в ужасе застыли, глядя на побоище. В одно мгновение на Марсе умерло 60 тысяч человек, больше, чем во всех предшествующих боях. Но когда прогры подготовили сокрушительную контратаку на заросль, используя оружие, ранее не применявшееся против ретров, у них произошли кардинальные перемены. Высшее руководство публично осудило генералов, устроивших «Серебряный дождь». Последовал переворот, не обошедшийся без крови, и виновные в преступлении против Марса были преданы суду и казнены. Наказание злодеям, создавшим и применившим «Серебряный дождь», удовлетворило прогров. Спустя несколько недель после казни стороны договорились о перемирии, и к концу августа был заключен мир. В 2244 году Марс официально вернулся под управление ретров, но прогры получили существенные уступки. И хотя преувеличением будет сказать, что Марс полностью оправился от страшного удара, но процесс исцеления дал хорошие плоды. Программа терраформирования продолжалась, на плоту Солис и земли Кемерии возникли быстро растущие поселения. Снова заработал заброшенный во время войны орбитальный порт. Оживилась торговля. Но и сегодня, 23 года спустя, выжженная зона осталась безжизненной. По случайности или по замыслу творцов «Серебряного дождя» на изъязвленной земле не прижились генетически модифицированные растения. Ни в один из погибших городов не вернулись люди. Посреди мертвого запустения остались засыпанные марсианской пылью белые, словно старая кость, безлюдные дома. В точности такие, какими были за миг до катастрофы. Ажье вспомнила свой сон о Париже, о барабанщике на Елисейских полях. «Это случилось 23 года назад», — повторила она, завершая рассказ. «Официально серебряного дождя больше нет. Уничтожены даже его проектные чертежи. но Сьюзен Уайт вряд ли написала бы на открытке слова «Серебряный дождь» без всякого повода. Кто-то снова завладел этим оружием, а возможно и модернизировал его. Следующая цель – не десятки тысяч марсианских колонистов, а 3 миллиарда людей, все население твоей земли. Но зачем? Чтобы уничтожить то, чему не положено быть. Чтобы стереть 3 миллиарда жизней, как лишние программы в огромном виртуальном ландшафте, повернуть время вспять, возвратиться к моменту квантовой съемки, получить девственно чистую копию Земли, не замусоренную такими неудобными, дышащими и думающими обитателями. Чудовищно, пробормотал Флойд. Для одних. Для других это всего лишь уборка. Исправление подпорченного вроде ретуши. Помни, что сказала Дитя войны в Берлине? Для них вы 3 миллиарда пикселей. Нужно остановить этих негодяев. Мы пытаемся. Возможно, уже слишком поздно. Если прогры узнали физические координаты АБО, им осталось лишь добраться туда и привести серебряный дождь. Значит, мы должны успеть раньше. Флойд, мечтать, конечно, не запретишь, но мы-то не знаем, где АБО. А галактика чертовски большая. Тогда и нам следует выяснить координаты. Ведь дети войны их как-то переправили сюда. Флойд, речь идет всего лишь о трех числах, не обязательно больших. Нет нужды определять положение АБО с точностью до сантиметра. Представь, как находят остров в Тихом океане. Есть координатная сетка и достаточная точность, не позволяющая спутать его с соседними островами. Вот и все. Указал квадрат сетки и порядок. Значит, нам нужны координаты этого квадрата. Они могут быть где угодно, спрятаны в любой вещи, не вызывающей никаких подозрений. Но ведь где-то они должны быть. Может, среди вещей, которые Сьюзен Уайт посылала домой? Флойд, она была на нашей стороне. Я не говорю, что она осознанно работала на врагов. Она могла послужить курьером, сама не подозревая о том. Все равно, искать в ее вещах эти числа – безнадежная задача. С чего начинать-то? Они могут скрываться в крошечной точке или в телефонном номере одного из бесчисленных рекламных объявлений, привезенных в газетах и журналах. Все равно надо искать. Уж точно не стоит сидеть сложа руки. Согласна, но пусть нас для начала спасут. Она вдруг заметила, что изменился свет, проникающий в иллюминатор. Транспорт по-прежнему вращался. Солнце заглядывало в окно при каждом обороте, но теперь к нему прибавилось постоянное розоватое сияние, будто судно обволокло светящееся облако. «Ты все еще думаешь, кто-нибудь явится по нашу душу?» – спросил Флойд. «Нас ищут. Даже если Фоба взорвали не ради нашего спасения?» «Кому-то хочется узнать, что случилось с нами», – ответила она уверенно. И вдруг усомнилась в собственных словах. «В самом деле, весь существование портала держали в секрете. Наверное, большинство посвященных в тайну находилось на Фобосе в момент атаки прогров». «Ажье, ты почему замолчала?» «Возможно, наши неприятности серьезнее, чем я считала, ведь Авелинг с Бартоном мертвы. Кроме наверняка уцелевших Ниагары с Калисканом, искать нас некому». «Кто такие Ниагара и Калискан?» «Ниагара – наш агент среди прогров. Он сообщил нам, как открыть портал на Фобосе и пустить по нему суда. Калискан послал меня за вещами Сьюзен. И если Ниагара еще мог оказаться на Фобосе в момент нападения, то Калискан уж точно был не там, а в заросли. Тогда будем надеяться, что они не забыли про тебя». «Флойд, что-то здесь не клеится». Она прикрыла веки. В плече стрельнула боль, и пришлось стиснуть зубы, чтобы не застонать. «Чем больше я думаю, тем сильнее подозреваю, что в этом нет случайности, ни малейшей». «В чем в этом?» «Слопывание червоточины». «Да, она делалась все нестабильней, но змей-робот должен был скомпенсировать возмущение. Ему поручалось обеспечить безопасное сужение устья». «И к чему ты ведешь?» «Думаю, робота послали, чтобы уничтожить тоннель». «Но робот помог тебе». «Да, наверное, он и хотел спасти мне жизнь. Вряд ли он осознавал, что его программу изменили. Это очень хитрый и тонкий саботаж, не влияющий до поры на обычную деятельность». Розовое сияние усилилось. Сполохи играли прямо у окна, и это тревожило Ажье, хотя она и не понимала от чего. «Какой смысл уничтожать тоннель, если это единственный путь в Париж?» – спросил Флойд. «Сама не понимаю. Во-первых, кто-то из нашей организации, больше некому, устроил обвал гиперсети, а во-вторых, раз прогры уничтожили нашу червоточину, значит, она им больше не нужна. Они могут вот так запросто взорвать единственную дорогу на нетронутую землю? Они бы не сделали этого, если бы не нашли другую дорогу». «Ты имеешь в виду, прогры уже получили координаты АБО?» «Да, или они вплотную подобрались к ним и уверены в успехе». Причина тревоги при виде розового сияния наконец выбралась из затуманенной болью памяти и аж ей похолодела. Даже пульсирующая боль показалась сущим пустяком. «Флойд, не сделаешь ли мне небольшое одолжение? Посмотри-ка еще раз в окно. Думаешь, там появилось что-то новое? Посмотри». Он отцепился от кресла, подобрался к окну. Верити напряженно наблюдала за ним. «Скажи, что я должен увидеть?» Марс как будто увеличился в размерах. Флойд посмотрел на Марс, затем уставился на Ажье. На его лицо периодически набегали свет и тень, и выражение лица было красноречивее слов. «Это плохо?» – спросил он. «Сядь в кресло и пристегнись, быстро. Что не так? А то, что мы не на орбите Марса. Он выглядит больше, потому что он ближе. Мы падаем. Уже вошли в верхние слои атмосферы». Флойд вернулся в свое кресло и проворно пристегнулся. «И почему ты так решила?» «Это очевидно, просто до меня не сразу дошло. Подозрение уже давно закрадывалось. Смотри сам. Фобос обращался вокруг Марса со скоростью, достаточной для стабильности его орбиты. Но мы-то вылетели из портала с немалой скоростью, сотни метров в секунду, относительно спутника. То есть наша траектория заведомо должна была отличаться от траектории Фобоса. Если бы нам повезло, мы бы вылетели под нужным углом, устремились прочь от Марса и вышли на стабильную орбиту. Но сегодня не наш день. Похоже, действительно не наш. Мы вышли под неправильным углом и на неправильной скорости. Мы врезались в атмосферу. И причин для радости тут нет, я понял. Флойд, ты когда-нибудь загадывал желание на падающую звезду? Считаю, у тебя сейчас уникальный шанс. Ты сам будешь звездой. И что случится? Случится то, что мы сгорим и умрем. Если повезет, потеряем сознание от перегрузки до того, как начнем гореть. И это ты считаешь везением? Наша посудина не предназначена для полета в атмосфере. Нам все равно, под каким углом входить в нее. Ажье, ну не может такого случиться с нами. Проделали такой путь, столько перенесли. Тут ничего не поделаешь. Мы не управляем транспортом. Не можем ни замедлить его, ни ускорить, ни хотя бы прекратить вращение. Сияние усилилось, замерцало синим, розовым, будто обернули вокруг корпуса одеяло пастельного цвета. Красивое одеяло. Завораживающая игра цветов. В иных обстоятельствах, наверное, она бы порадовала глаз. «Может, мы бы управляли, если бы транспорт не был разбит в хлам», – произнесла она. «Но он разбит». «Прости, это все из-за меня». В иллюминаторе засияла яростная белизна. Транспорт сильно затрясся. Кувыркание стало хаотичным, заскрежетал, заныл металл, мучимый силой тяжести и трением об атмосферу. Ускорение стремительно нарастало. Этот спуск отнюдь не походил на плавное погружение, привычное для Ажье. Минуту назад ее прижимала к кресту лишь небольшая центробежная сила. И вот уже мотает, дергает в разные стороны, жесткие ремни больно врезались в тело. Веритив давила затылок в углубление подголовника, стараясь защитить шею. В череп будто налили свинец. Грохот, визг и лязг оглушали, трясло жутко. Перегрузка давила на легкие, не позволяла дышать. Закружилась голова, то и дело на секунду-другую уплывало сознание. «Флойд», — сумела выговорить она. «Флойд, ты слышишь меня?» Его голос был едва различим среди воя и грохота умирающего судна. «Ожье, все было правильно, честное слово». Непонятно как, но он собрал силы, дотянулся и взял ее за руку. Она ощутила, как его пальцы сжались, приковывая ее к этому месту и времени. И пусть все остальное в ее вселенной разлетается вдребезги.